«Здорово», — сказал Сэндерсон, снова увидев их в дверях. «А я думал, вас и след простыл». «Но за сколько вы уступите землю?» — спросил Смок. «За 20 000. Даю вам 10. «Ладно, продам за 10. Я только этого и хотел». «А вы когда выложите денежки?» «Завтра в Северо-Западном банке». «Но за эти деньги мне нужны от вас еще 2 вещи. Во-первых, когда вы получите свои 10 000, вы уедете на 40-ю милю и пробудете там до конца зимы». «Это можно. Еще что?» «Я вам заплачу 25 000, а вы мне 15 вернете». «Согласен», — Сэндерсон повернулся к малышу. «Когда я поселился здесь, все говорили, что я дурак», — сказал он насмешливо. «Что ж, значит, такому дураку цена 10 000 долларов, так что ли?» «На Клондайке полно дураков», — только и нашелся ответить малыш. «Глядишь, которому-нибудь и повезет». Глава вторая. На другой день была законно скреплена продажа земли, принадлежавшей Дуайту Сэндерсону, землевладение, которое впредь должно именоваться поселком Тру-ля-ля, как было обозначено в купчей по требованию Смока. И кассир Северо-Западного банка отвесил Сэндерсону на 25 000 принадлежавшего Смоку золотого песка, причем несколько случайных посетителей заметили и эту процедуру, и размер суммы, и получателя. Золотоискатели — народ подозрительный. Чуть кто сделал что-либо не совсем обычное, даже просто-напросто отправился поохотиться на лося или вышел ночью полюбоваться северным сиянием, как все уже готовы заподозрить, что он нашел золотые россыпи или наткнулся на богатую жилу. И, конечно, едва стало известно, что такой видный житель Доусона, как Смок Белью, выплатил старику Дуайту Сандерсону 25 000 долларов, весь город пожелал узнать, за что уплачены эти деньги. Дуайт Сэндерсон помирал с голоду на своей заброшенной земле. Что же у него, спрашивается, могло быть такого, что стоило бы 25 000? Ответа не было. И, естественно, жители Доусона с лихорадочным любопытством следили за каждым шагом Смока. К середине дня распространился слух, что несколько десятков доусонцев уложили свои походные мешки и инструменты и припрятали в кабачках по главной улице, чтобы можно было в любую минуту двинуться в путь. Куда бы ни направлялся Смок, множество глаз следило за ним. Его считали человеком серьезным, и ни один из многочисленных знакомых не осмелился спросить его про сделку с Дуайтом Сэндерсоном. С другой стороны, никто ни словом не упоминал при нем о яйцах. Столь же дружелюбное внимание повсюду встречал и малыш. «Прямо как будто я убил кого или оспу у меня, так они за мной следят, а заговорить боятся», — жаловался малыш, повстречав Смока у входа в Оленьий Рог. «Он, видишь, по той стороне идет Билл Солтман. Ему до смерти хочется поглядеть на нас, а он уставился куда-то в конец улицы. Можно подумать, что он нас с тобой и знать не знает. А я спорю на хорошую выпивку. Вот завернем сейчас за угол, будто спешим куда-то, а потом повернем назад, и уж непременно налетим на него, потому как он сразу поскачет за нами». Они испробовали этот трюк, и в самом деле, когда повернули назад, за углом натолкнулись на Солтмана, который шагал им вдогонку широким походным шагом. «Здорово, Билл!» — приветствовал его Смок. «Далеко собрался?»